«О, Господи! Да ведь, может, он там и был?» «Послушай, Сетмат!» Я наклонилась, и наши глаза встретились. «Даже если меня можно как-то убедить в том, что Джейсон убил Эми, Дон и Малдет, то я в жизни не поверю, что у него могла подняться рука на бабушку». «Хорошо». Сетмат был явно готов к открытому и честному разговору. Об этом говорила вся его внешность. «Мисс Юки, давайте на минутку предположим, что Джейсон имеет какое-то отношение к этим смертям. Тогда, возможно, во всяком случае, как считает полиция, что вашу бабушку убил ваш приятель, Билл Комптон, поскольку она мешала вашим отношениям». Я сделала вид, что пытаюсь отнестись к этому заявлению как к чему-то разумному. «Нет уж, Сетмат, моей бабушке Билл нравился, и она была рада, что мы с ним вместе». Пока он вновь не нацепил маску игрока, я успела заметить недоверие в глазах адвоката. Он бы совершенно не был рад, если бы его дочь стала встречаться с вампиром. Но он не мог и представить другой реакции ответственного родителя. И не мог представить, как станет убеждать в этом присяжных, что бабушка была рада встречам своей внучки с особой, которую и живой-то назвать нельзя, а вдобавок и на добрую сотню лет старше. Вот как думал Сетмат. «Ты встречался с Биллом?» – спросила я. Он растерялся. «Нет», – признался он. «Знаете, мисс Юки, я не особый сторонник всех этих игр с вампирами. Мне кажется, что мы вытаскиваем кирпичи из стены, которая должна быть прочной, которая призвана разделить нас и так называемых инфицированных. По-моему, Господь создал эту стену, и мой участок стены останется стоять. Проблема, Сетмат, состоит в том, что я была создана, чтобы сесть поверх этой стены. После того, как я всю жизнь молчала о своем даре, теперь я готова была выпалить о нем в лицо любому, если это сможет помочь Джейсону». «Что же?» – храбро отозвался Сетмат, двигая по переносице очки. «Я уверен, что Господь создал вам проблему, о которой я наслышан. Не без причины. И вам надлежит научиться использовать ее к вящей славе Господней». Никто еще не представлял это с такой стороны. Об этом стоило подумать на досуге. «Боюсь, я заставила вас удалиться от основной темы разговора, а ваше время, насколько я знаю, дорого». Я сосредоточилась. Я хочу, чтобы Джейсон был отпущен на поруки. Ведь, насколько я понимаю, в деле Эми против него есть только косвенные улики. Он признал, что был жертвой непосредственно перед убийством. Видеозапись, как весьма прозаично намекнул мне один из полицейских, подтверждает, что ваш брат занимался с ней сексом. Время и дата на пленке указывают, что запись была сделана за несколько часов, если не минут до ее гибели. Господи, проклятое постельное предпочтение Джейсона. Джейсон никогда не пьет много, а в грузовике от него разило алкоголем. Думаю, его просто пролили на Джейсона. Наверное, это покажет экспертиза. Возможно, Эми подсыпала в его выпивку какой-то наркотик. С чего бы ей это делать? С того, что, как множество других женщин, она с ума сходила по Джейсону. Мой брат способен очаровать любую. Нет, я не стану употреблять эвфемизм. Сетмат удивился, что я знаю такое слово. Он мог отправиться в постель с любой, кого захочет. По мнению большинства парней, райская жизнь. Усталость навалилась на меня, словно туман. И вот теперь он сидит в тюрьме. Вы думаете, что виноват другой мужчина? Что он его подставил? Да, я именно так и думаю. Я наклонилась вперед, пытаясь убедить скептически настроенного адвоката силой своей веры. Кто-то ему позавидовал. Кто-то знал его расписание, убивая женщин в те дни, когда Джейсон не работал. Кто-то знал, что Джейсон занимается любовью со всеми этими девицами. Кто-то знал и про то, что он любит делать видеозаписи. «Это мог быть едва ли никто угодно», – резонно заметил адвокат Джейсона. «Да», – грустно ответила я. «Даже если Джейсону хватило ума промолчать, с кем именно он встречался, то любому достаточно было обратить внимание на то, с кем он уходит из бара. Достаточно наблюдательности. Да может, стоило его спросить о записях, будучи у него дома. Мой брат, возможно, был лишен каких-то моральных устоев. Но все же не думаю, что он показывал эти записи кому попало. Но все же он мог сообщить любому, что собирался делать такие записи. Так что этот мужчина, кем бы он ни был, как-то общался с Эмми. Знал, что она сохнет по Джейсону. Может, он сказал ей, что хочет сыграть с Джейсоном шутку или что-нибудь в этом роде. «Твой брат не бывал раньше под арестом?» – сказал Сидмар. «Нет. Хотя, если послушать Джейсона, он пару раз был близок к этому. Отсутствие предыдущих правонарушений, положительный гражданин, постоянная работа. Вероятно, мне удастся добиться того, что его выпустят на поруки. Но если он скроется, то вы потеряете все. Мне никогда в голову не приходило, что Джейсон может сбежать, будучи отпущен под залог. Я не знала ничего о том, как это делается, каковы будут мои действия. Но мне очень хотелось вытащить Джейсона из тюрьмы. То, что он будет сидеть в тюрьме до начала официального процесса, каким-то образом заставляло выглядеть его более виновным. «Если вы узнаете что-нибудь, дайте мне знать, что мне нужно делать», – попросила я. «Могу ли я с ним встретиться до того?» «Он бы этого не хотел», – ответил мне Сидмат. «Почему-то это сообщение причинило мне страшную боль». «Почему?» – спросила я изо всех сил, пытаясь не расплакаться. «Ему стыдно», – отозвался адвокат. «Мысль о том, что Джейсону может быть стыдно, меня поразила». «Что ж», – сказала я, внезапно устав от этой беспокойной встречи. «Позвоните мне, когда я смогу что-либо сделать». Сидмат кивнул, но его челюсти слегка подрагивали при движении. Мое присутствие стесняло его, и он был рад, что уходит. Адвокат удалился на своем пикапе, нахлобучив на голову ковбойскую шляпу. Когда полностью стемнело, я вышла проведать Бубу. Он сидел под дубом. Перед ним стояла груда бутылочек с искусственной кровью. Пустые по одну сторону, полные по другую. У меня был фонарик, и я знала, что Буба где-то поблизости, но все равно видеть его в луче света показалось для меня шоком. Я потрясла головой. Что-то с Бубой действительно пошло не совсем так, когда он пришел в себя. В этом можно было не сомневаться. Глаза Бубы были совершенно безумными. «Привет, милочка», — сказал он, и его акцент южанина был тягучим, словно сироп. «Как поживаешь? Составишь мне компанию?» «Я только хотела убедиться, что тебе удобно», — ответила я. «Знаешь, есть масса куда более удобных местечек, чем это. Но раз уж ты девушка Билла, о них говорить не приходится». «Правильно», — твердо сказала я. «А нет ли поблизости кошек? Надоела мне эта ерунда в бутылках». «Нет, но я уверена, что Билл скоро вернется, а ты сможешь отправиться домой». И я направилась домой, чувствуя себя слишком неуютно в присутствии Бубы, чтобы продолжать разговор, если, конечно, происходившее можно было так назвать. Интересно, о чем думал Буба в эти долгие ночи, занятые наблюдением? Вспоминал ли он свое прошлое? «А как твой песик?» – окликнул он меня. «Он ушел домой», – бросила я через плечо. «Жаль», сказал Буба сам себе так тихо, что я едва расслышала. Я приготовила постель, посмотрела телевизор, поела мороженого. Нынче вечером не срабатывали никакие привычки и маленькие радости. Брат сидел в тюрьме, мой парень был в Новом Орлеане. Бабушка погибла, а какой-то мерзавец убил мою кошку. Мне было так одиноко, но иногда приходится переживать и такое. Билл не ответил на мой звонок. Это лишь добавило дров в огонь моего страдания. Наверное, он встретил какую-нибудь гостеприимную ведьму в Новом Орлеане. Или клык-фаната из тех, что вьются каждую ночь у крови в квартале, надеясь на свидание с вампиром. Будь я алкоголичкой, я бы напилась. Будь я более легкого поведения, я бы позвонила симпатичному Джиби Дюрону и переспала бы с ним. Но я далека от подобного драматизма, поэтому я ограничилась мороженым и старыми фильмами по телевизору. По странному стечению обстоятельств там показывали голубые Гавайи. Спать я отправилась около полуночи. Меня разбудил крик за окном спальни. Усевшись в постели, я услышала грохот и топот. И, наконец, голос, явно принадлежащий Бубе, прокричал: «Выйди-ка, милочка!» Не слыша больше ничего в течение пары минут, я накинула банный халат и подошла к входной двери. Двор, залитый светом лампочек сигнализации, был пуст. Я заметила движение слева и высунула голову из двери. Увидела Бубу, который возвращался в свою засаду. «Что случилось?» – тихонечко окликнула я его. Буба изменил направление движения и подошел к порогу. Явно какой-то сукин сын, прости за выражение, болтался вокруг дома, сообщил мне Буба. Его карие глаза сияли, и он был больше похож на прежнего себя. Я услышал его еще до того, как он оказался здесь, и надеялся перехватить. Но он бросился к дороге через лес, а там у него стоял грузовик. «Ты его успел рассмотреть?» «Не настолько, чтобы описать», — с виноватой улыбкой признался Буба. «Он приехал на пикапе, но я не понял даже, какого он был цвета». «И все же ты меня спас», — сказала я, надеясь, что искренняя благодарность прозвучит в моем голосе. Я почувствовала волну благодарности к Биллу, который организовал мою охрану. Даже Буба стал мне милее, чем был раньше. «Спасибо тебе, Буба!» «Да не стоит благодарности!» Галантно ответил мне Буба. В этот момент он выпрямился, немного откинул назад голову. На его лице блуждала улыбка. То был он, и я готова была произнести его имя, когда предостережение Билла всплыло в моей памяти, и я промолчала. На следующий день Джейсона выпустили на поруки. Это обошлось мне в целое состояние. Я подписала то, что сказал мне Сидмар, хотя большую часть обеспечения залога составляли дом, грузовик и рыбацкая лодка Джейсона. Если бы Джейсона когда-либо раньше арестовывали, хоть за какую-нибудь ерунду, не думаю, что его согласились бы отпустить. Я стояла на лестнице здания суда, одетая в жуткий официальный костюм цвета морской волны, в котором едва не растекалась по жаре позднего утра. Пот тек по моему лицу, стекал по губам, вызывая желание немедленно залезть под душ. Джейсон остановился передо мной. Я не была уверена в том, что он заговорит. Он выглядел намного старше. Теперь у него за плечами стояла настоящая беда, от которой так не отмахнешься, которую не переждешь, как горе. «Я не стану говорить с тобой об этом», — сказал он так тихо, что я едва расслышала его. «Ты же знаешь, что это сделал не я. Я никогда не был сторонником насилия, за исключением пары драк и за женщин». Я прикоснулась к его плечу, и рука моя опустилась, когда он никак не отреагировал. «Я никогда не думала, что это ты, и никогда не стану. Прости, что я была такой идиоткой и позвонила вчера в 911. Если бы я сразу поняла, что это не твоя кровь, я бы перенесла тебя в трейлер Сэма, отмыла бы и спрятала кассету. Я просто ужасно перепугалась, что это твоя кровь. Я ощутила, как глаза наполняются слезами. Но теперь было не время плакать, так что я собралась, и лицо мое напряглось. В мыслях у Джейсона была мешанина, этакий мысленный свинарник. Из адской смеси выплывало то сожаление, то стыд за обнародование его сексуальных привычек, то чувство вины за недостаточное сожаление о гибели Эми, то ужас, что кто-то в городе может решить, будто он убил свою бабушку, пока ждал свою сестру. «Мы выкарабкаемся», – беспомощно сказала я. «Мы выкарабкаемся», — повторил он, стараясь придать голосу силу и уверенность. Но мне показалось, что пройдет еще немало времени, пока уверенность Джейсона, это ощущение, которое делало его неотразимым, вернется к своему хозяину, наполнит его речь и осветит лицо. А может, этого уже никогда и не случится? Здесь, у суда, мы и расстались. Нам нечего было сказать. Я весь день просидела в баре, глядываясь во входящих мужчин, пытаясь прочесть их мысли. Ни один из них не думал о том, как он убил 4 женщин, и как ему удалось до сих пор избежать правосудия. В обед в дверь вошли Хойт и Рене, но тут же вышли снова, увидев меня в баре. Наверное, мое присутствие смутило их. Наконец, Сэм заставил меня уйти. Он сказал, что я навожу ужас настолько, что отпугиваю всех посетителей, которые могли бы предоставить мне какую-либо информацию. Я вышла из двери и оказалась на солнце. Близился закат. Я подумала о Бубе, о Билле, о всех существах, пробуждающихся от своего могильного сна, чтобы пройтись по поверхности земли. Я заскочила в Гарбит Квик, чтобы купить молока на завтрак. Новый служитель оказался прыщавым юнцом с большим кадыком. Он уставился на меня, словно хотел навсегда запечатлеть в голове облик сестры-убийцы. Я поняла, что он ждет не дождется, пока я уйду, чтобы позвонить своей подружке. Он пытался разглядеть следы зубов на моей шее, а еще он мечтал найти кого-нибудь, у кого можно было узнать, как делают это вампиры. И вот какой мусор мне приходилось слышать день за днем. Неважно, насколько я была сосредоточена на другом. Неважно, насколько основательно я не пыталась держать защиту и как широко не улыбалась, все равно просачивалась. Я добралась до дома, когда стала смеркаться. Убрав молоко и сняв костюм, я надела шорты и черную футболку и постаралась придумать занятия на сегодняшний вечер. Я не могла успокоиться настолько, чтобы устроиться и почитать. Все равно мне нужно было зайти в библиотеку и поменять книги, что при нынешних обстоятельствах было слишком тяжелым испытанием. По телевизору вечером ничего хорошего не было.